Те немногие, кто понимал истинное положение вещей, предпочитали помалкивать, имея каждый к тому собственное, но весомое обстоятельство. Он умел работать с людьми, и это тоже был дар свыше. Тщательно организованные и обученные кордоны из обслуги он лично разрабатывал технологию работы своего аппарата. Преодолеть было практически невозможно. Старый друг воспользовался мягкосердечностью его матери. Случайная встреча состоялась в ее новой квартире. Он спокойно и доброжелательно выслушал все. История была до оскомины банальна, почти анекдотична. Серьезно больной ребенок, неработающая жена, институт, в котором не платят зарплаты, неудачные попытки заняться бизнесом, долги, кредиторы, отъем квартиры в той самой грязной пятиэтажке. И в конце на надломе он с пафосом: «Пойми, старик, я не денег пришел просить. Я денег твоих не возьму, ты меня знаешь». «А я не дам. Ты-то как раз меня не знаешь», — подумал он, но продолжал сочувственно. «Зачем расстраивать мать? Потом упреки, а то и слезы». Этого он не терпел слушать. «Я об одном тебя прошу. Дай мне возможность работать. Во мне академического гонора нет. Я уже давно забыл про свои дипломы и диссертации, и амбиций у меня не осталось ни здоровых, ни больных. Я согласен на любую работу, как тот безработный из советской агитки, помнишь? Только дай мне эту работу». «Отлично». Он легко поднялся из низкого кресла, прости на секунду, вернувшись действительно через мгновение с открытым блокнотом в руке, он продолжил: «Ты меня порадовал, старик, честное слово, тем, что не ноешь и не требуешь немедленно назначить тебя вице-президентом компании. Это вселяет в меня оптимизм. Пиши». Он продиктовал ему телефонный номер. «Звони завтра, прямо с утра. Работа у тебя будет, даю слово». «Сказать, что от тебя?» Глаза старого друга подозрительно заблестели. «От меня?» «Да, можешь сказать, если хочешь». Мать смотрела на него, умильно улыбаясь, и, кажется, тоже собиралась прослезиться. Он стремительно поднялся. «Все? Простите, дорогие, но ваше время истекло. Прощай, старик, держись и помни, жизнь полосатая». В лифте он фыркнул и едва не рассмеялся, но сдержался, поймав на себе настороженный взгляд охранника. Собственно, смеяться тут не над чем, решил он через несколько секунд, привычно располагаясь в салоне своей машины, источающим запах дорогой кожи и хорошего парфюма. Его поступок был абсолютно честен и продиктован исключительно желанием указать старому другу на разнообразие имеющихся на самом деле возможностей. А уж его проблема — правильно понять и суметь ими воспользоваться. Телефон, который он продиктовал ему, был телефоном отдела распространения популярной молодежной газеты, которая в каждом выпуске призывала энергичных и предприимчивых к сотрудничеству. Он и выходил из комнаты, чтобы списать его из газеты, которую заприметил у матери в прихожей. Его звали Кирилл Синявин. И он не без оснований, надо сказать, рассчитывал, что через некоторое время это имя будет известно, если и не каждому, то очень-очень многим. Ибо его властные амбиции были не на шутку высоки. Как видите, он достаточно сложен и очень закрыт –